Я собрала вырезки и сунула их в карман. «Я прочитала о тебе», — продолжила Джоан свою историю. «Не о том, как тебя нашли, а все предыдущее. Взяла все свои деньги и первым же самолетом полетела в Нью-Йорк». «А почему именно туда?» «Да просто я решила, что покончить с собой легче всего в Нью-Йорке». «И что же ты с собой сделала?» Джоан глуповато улыбнулась и протянула мне руки ладонями вверх. Как горы в миниатюре, на обоих запястьях вздымались над белой кожей большие багровые опухоли. «Как ты это сделала? Чем?» «Впервые за все время мне пришло в голову, что у нас с Джоан есть что-то общее». Шарахнула по оконному стеклу в комнате у моей соседки. «У какой еще соседки?» «Ну, у моей бывшей соседки по общежитию в колледже. Она теперь работает в Нью-Йорке. И мне было не придумать, где бы еще остановиться. И кроме того, у меня практически уже не оставалось денег, поэтому я к ней и приехала. Там меня и отыскали родители. Она написала им, что я веду себя как-то странно. И отец сразу же прилетел и забрал меня обратно. Но теперь ты в полном порядке». Мои слова прозвучали не вопросом, а констатацией факта. Джан оценивающе посмотрела на меня своими ярко-серыми, похожими на морскую гальку, глазами. «Думаю, что в порядке. А как насчет тебя?» Сразу же после ужина я заснула. Разбудил меня чей-то громкий голос, выкрикивающий: «Миссис Баннистер! Миссис Баннистер! Миссис Баннистер!» Очнувшись ото сна, я поняла, что молочу кулаками по спинке кровати и кричу. Угловатая и скособоченная фигура миссис Баннистер, нашей ночной сиделки, показалась на горизонте. «Эй, послушай, девочка, пожалей свои часики!» Она сняла часы у меня с запястья. «В чем дело? Что со мной происходит?» Лицо миссис Баннистер расплылось в широкой улыбке. «У тебя реакция?» «Реакция? Как ты себя чувствуешь?» «Как-то странно, будто я свечусь и вот-вот полечу». Миссис Баннистер помогла мне сесть. «Сейчас тебе станет лучше. Прямо сейчас тебе станет гораздо лучше. Хочешь горячего молока?» «Хочу». И когда миссис Баннистер принесла чашку к моим губам, и я почувствовала вкус горячего молока сначала языком, потом всем ртом, а потом и всем телом, я испытала такое наслаждение, какое, должно быть, ощущает младенец, припав к материнской груди. «Миссис Баннистер сообщила мне о том, что у вас была реакция». Доктор Нолан опустилась в кресло у окна и достала крошечный коробок со спичками. Он выглядел точной копией того коробка, который я спрятала в карман халата. И на какое-то мгновение я решила было, что сиделка обнаружила его там и втихаря вернула доктору. Доктор Нолан оторвала одну игрушечную спичку от упаковки. Вспыхнул ярко-желтый огонек, и я увидела, как она всасывает его в свою сигарету. Миссис Баннистер говорит, что вы чувствуете себя лучше».